Часть третья. 1371 год. Глава 13. В сумерках под вечер Иванова дня 24 июня 1371 года трое осанистых пожилых мужчин с удовольствием вдыхали освежающий воздух под крытой аркадой аббатства святого Андрея в Бордо, которая служила теперь дворцом герцога. Двое из них были знатными гюенскими аристократами. Один — Жан де Гральи, могущественный каптал Бюша. Другой — сэр Гишар Дангль, который владел обширными угодьями в Сент-Тонже и Ангулеме. Оба неустанно хранили верность своему английскому сюзерену и не поддавались на льстивые уговоры короля Франции, в отличие от многих своих аристократических собратьев. Третий был Майкл де ла Пол, крупный английский барон. Его энергичная натура, наконец, могла проявить себя. «Неплохая драка была сегодня на турнире», — с воодушевлением сказал де ла Пол. «Наш герцог покрыл себя славой в поединке с Сьером де Пюйсаном, сбросив его с лошади». Барон говорил по-французски со своим неистребимым йоркширским акцентом. Он гораздо лучше владел этим языком, чем гюенские аристократы. «Да», — каптал с удовольствием, рыгал и перекатывал языком глоток вина, «он почти такой же прекрасный рыцарь, как и его брат». «Лучше, намного лучше», — воскликнул де ла Пол, немедленно раздражаясь. Это был старый спор. Каптал и сэр Гишар были людьми принца Уэльского, и хотя они послушно стали служить герцогу, когда герцог принял аквитанию у больного и измученного принца, де ла Пол чувствовал, что они постоянно недооценивают его. «Святая дева», — упрямо сказал Каптал, — «Ланкастер и в подметке не годится своему отцу или своему брату, безупречному доброму рыцарю». «К дьяволу безупречного доброго рыцаря!» — вскричал барон, сверкая глазами. «Вспомните Лимож! Это ли дело, достойное безупречного рыцаря? Резня, перебили женщин, детей безо всякой пощады, а принц упивался кровью, воплями и издевательствами. Весь город вырезали, кроме нескольких человек, которых спас наш герцог. Что это за рыцарь?» Сэр Гишар Дангль вставил, вздохнув. «Какой-то демон овладел принцем. Болезнь губит его. И его род», — серьезно добавил барон. Все трое замолчали, подумав о маленьком Эдуарде, старшем сыне принца, который умер зимой. После престарелого короля и болезненного принца Уэльского английский престол теперь должен был унаследовать Ричард, четырехлетний мальчик, такой красивый и хрупкий, что казался сотканным из паутинок. «Ланкастер опасно честолюбив», — сказал Каптал, следуя логике. «Я чувствую в нем ненасытное стремление господствовать, жажду власти еще большей, чем та, что он уже имеет. Это едва сдерживаемое пламя». «Но оно сдержано», — вмешался де ла Пол. «Я знаю его гораздо лучше, чем вы. За его преданность брату и племяннику, маленькому Ричарду, я готов поручиться душой и телом». Он понизил голос и, сделав пажу знак отойти подальше, прошептал, прикрыв рот рукой. «Думаю, он мечтает не об английском троне». «Ха-ха-ха!» — сэр Гишар разразился смехом, наполовину злым, наполовину снисходительным. «Черт возьми, барон! Вы думаете, что сказали нам что-то новое? Я сам заронил эту мысль в его голову, где она, правда, нашла плодородную почву. В последнее время он много думал о Кастильском троне». «Но сделал ли он официальное предложение инфанте?» — — спросил Делапол, обескураженный и немного обиженный тем, что герцог не посвятил его в свой план. — О, нет, думаю, пока что не сделал. Что-то его удерживает. Он склонен к унынию, задумчив и тих, когда не воюет. — Ему нужна женщина! — Каптал пожал могучими плечами, опрокинул свой позолоченный кубок, чтобы последние капли вина стекли ему в рот. «Вредно для здоровья жить отшельником. Уже столько месяцев прошло с тех пор, как у него в покоях побывала та нормандская девка. И ушла так быстро. Непонятно, как они там успели», — ухмыльнулся сэр Гишар. «Но скоро у него в постели будет женщина. Изгнанная и нищая Констанца не заставит его ждать. Стоит ее только попросить. Это лучшая партия, на какую она только может надеяться. Хорошо быть законной королевой Кастилии, но если трон уже занят, то не такое уж это удовольствие. Нашему герцогу будет непросто получить его». «Я думаю, этот брак может оказаться неблагоразумным», — Каптал покачал головой. «Он окончательно свяжет Кастилию с Францией. Неужели король-бастард ничего не сделает, чтобы спасти свой трон, когда услышит о планах герцога? Нам и так с трудом удается удерживать Аквитанию. Он втянет Англию еще в одну войну». Он встал и застегнул пояс с позолоченной пряжкой под своим большим животом. «Но что бы мы там ни думали, герцог поступит так, как ему будет угодно. Это настоящий Плантагенет». На втором этаже аббатства Джон сидел на табуретке в гардеробной. Он был раздет, и Ролин отскребал пот и грязь с его тела пучком корпии, смоченной в горячей розовой воде. Нерак де Байон крутился поблизости с бритвой и тазиком, ожидая, когда можно будет приступить к бритью. Возле двери, ведущей в переднюю, Хенкин, главный менестрель, тихо перебирал струны лютни, напевая печальную провансальскую песню о любви. Джон устал. Он растянул мышцу в плече, когда тяжелым копьем выбивал из седла Сьерра де Пюйссанса. Кроме того, его плечо не зажило до конца после раны от меча, полученной в Лиможе. Джон закрыл глаза и позволил своим мыслям свободно бродить, где им вздумается. Сегодня истек срок его наместничества в Аквитании. Он больше не обязан сидеть на крышке кипящего котла, который оставил ему брат. Борьба с Карлом V снова зашла в тупик. Были победы, были и поражения. Французский король придерживался скаредной тактики войны на изнурение, которая раздражала Джона. Но он должен в скором времени сделать блестящий и смелый шаг. Славный рыцарский поступок, благословенный Господом, за который будет дана награда, настолько великолепная, что у Джона пересыхало во рту, когда он об этом думал. Ночью ему приснилось, что он стоит на коленях в храме Бургаса. Пламя свечей отражается от белых стен. Он благодарил Бога за победу при Нахэре и рождение сына. И во сне он чувствовал прикосновение святого Мирра, которым помазывал его архиепископ, и живо, как наяву, ощущал тяжесть Кастильской короны. «Я завтра же пошлю Гишара д'Англия к инфанте», — подумал Джон, запрокидывая голову, чтобы Нерак мог его побрить. «Нерак, когда ты был в Байонне в прошлом месяце, ты видел инфанту на мессе? Я имею в виду законную королеву Кастилии». «Так точно, ваше высочество. Она была недалеко от меня, как сейчас Хенкин», — показал он на менестреле. «Как она выглядит?» «Убого. Мантия, потертая, туфли. Я не об одежде, болван. Как выглядит она сама?» «Красотка. Нерак сбривал золотистую щетину ловкими движениями. Грудь плоская, как тарелка, бледная кожа, черные волосы, длинная верхняя губа, созданная не для улыбки и не для поцелуев. Кастильские глаза, большие, черные, злые. Она очень благочестива. Говорят, она носит волосиницу, чтобы не забыть об отце. Думаю, она немного сумасшедшая. Ее младшая сестра Изабелла намного красивее. Герцог нахмурился, и Нерак, видя, что допустил ошибку, быстро добавил. Но инфанта Констанца молода. Ей недавно исполнилось 17. Она похорошеет, несомненно. Да я не разглядел как следует, в соборе было темно. В гардеробной воцарилось молчание, нарушаемое лишь звуками лютни. Герцог дал Ролину одеть себя, просовывая руки в рукава белой шелковой рубашки, а ноги в желтые обтягивающие чулки. По подолу и манжетам дымчатого бархатного камзола ткань была вобрана в изящные складки, запонки на рукавах были из жемчуга. Обрядив герцога, они отошли в сторону. Он должен был пройти в переднюю, где несколько его придворных ожидали с герцогской короной и регалиями Аквитании. Но он покачал головой и, нарушив длительное молчание, сказал Ролину: «Оставьте меня, все, кроме Нерака». Джон подошел к открытому окну и обратил свой взгляд сквозь мягкие южные сумерки на извилистую Гаронну. Река в полумраке блестела оловянным блеском. Два английских корабля с флажками, трепетавшими над наблюдательными постами на мачтах, двигались вниз по течению, направляясь домой. Джон какое-то время разглядывал корабли, затем окликнул: «Нерак!» Маленький гасконец ждал, не сводя своих ярких птичьих глаз с лица хозяина. «Ты помнишь леди Свинфорд из Кэттлторпа?» Джон слегка повернул голову в его сторону. «Святая дева, как же я забуду! Прекрасная госпожа Кэтрин!» Нерак помолчал, затем добавил: «Я не забуду и ее рыцаря, эту свинью Свинфорда!» Джон опустил глаза и посмотрел на Нерака так, будто хотел упрекнуть за вольную речь, но вместо этого произнес: «Но Нолс хорошо отзывается о Свинфорде. Он отчаянно сражался и был дважды ранен». «Но он выздоравливает», — Нерак не стал добавлять «к сожалению», хотя, судя по тону, именно так хотел закончить фразу. Однако его озадачило, что герцог заговорил о даме, которую, казалось бы, забыл уже очень давно. Гасконец никак не мог понять, к чему клонит его господин. Все же он не считал нужным скрывать свою ненависть к этому саксонскому рыцарю, который подверг его такому безжалостному унижению. «Свинфорд прибыл сюда, в Бордо, вчера вместе с остальными воинами распущенной роты Нолза», — сказал герцог. «Он прикован к постели из-за раненной ноги. Я послал брата Уильяма, чтобы тот сделал ему кровопускание и поставил припарки». «Собственный врач герцога для этой свиньи?» — подумал Нерак, совершенно сбитый с толку. Он ведь знал, что герцог ни разу не виделся со Свинфордом за все эти месяцы в Аквитании. Рыцаря определили в роту Нолза, которая билась на севере, там, где борьба шла самая упорная, самая ожесточенная, самая опасная. При этой мысли в голове Нерака мелькнул проблеск понимания. Но он не был уверен, что понял правильно. «Я собираюсь предложить руку королеве Кастилии. Все будет улажено после этого», — сказал герцог все тем же лишенным выражения голосом. Он поднял руку, останавливая Нерака, готового разразиться восторженной речью. герцогиня, моя супруга, должна получить в свое распоряжение английских дам, которые будут участвовать в церемонии нашего бракосочетания. Я вышлю сопровождающих и гонцов, чтобы доставить их сюда. Ты, Нерак, поедешь в Кэтлторп и привезешь миледи Свинфорд. «А-а-а!» — протянул Нерак, в голове у которого прояснилось, хотя он еще не был окончательно уверен. Ведь Ролин, конечно же, никогда не рассказывал об эпизодах с Кэтрин в Савое. А Нерак знал только, что со времени посещения герцогом Кэтлторпа прошло уже 4 года. Но то, что сказал его господин далее, не оставило места для сомнений. Выражение суровой сдержанности внезапно покинуло его красивое лицо с правильными чертами, и Джон промолвил, страстно, как человек, утративший над собой контроль: «Я должен увидеть ее еще раз перед тем, как женюсь». «Значит, вот оно как», — подумал гасконец. «Но ведь такое желание очень просто удовлетворить. И к чему вся эта суета вокруг мужа?» По смягчившемуся лицу герцога Нерак понял, что может задать вопрос. «Мой герцог, тогда вы пожелаете выслать сэра Хьюга из Бордо, прежде чем она приедет?» Губы Джона сжались, он не без раздражения усмехнулся. «Боюсь, что она не приедет, если здесь не будет ее мужа». «Вы хотите сказать, она добродетельна?» — воскликнул изумленный Нерак, и, увидев в молчании герцога знак согласия, понял, что совершенно неправильно понял положение вещей, когда был в Кэтлторпе. «Да», — сказал он задумчиво, — «она сильная женщина. Это прекрасная маленькая дама. Я видел это, когда был там». Прорвавшись, наконец, сквозь преграду, которую он возвел между собой и Кэтрин, герцог почувствовал жгучее желание говорить о ней, расспросить Нерака обо всем, что осталось у того в памяти от тех месяцев, когда гасконец служил ей в Кэтлторпе. Но он заставил себя замолчать. Он стыдился этого стремления, злился на себя, что не забыл ее, несмотря на все старания, что связи с двумя придворными дамами и нормандской девкой, призванные излечить его от этой страсти, ничуть не помогли и только вызвали у него омерзение. Его приводило в бешенство мысль, что она может ослушаться и не приехать, хотя будет права. После того, что произошло между ними, ее можно вызвать только под одним предлогом — служению новой герцогине. Нужно будет использовать и власть Свинфорда. Придется прибегнуть к унизительной хитрости. Хьюг пошлет вызов от своего имени. Его рана послужит поводом. Но с Хьюгом не будет никаких затруднений. Ему польстит честь, которая выпадет на долю его жены, ее назначат фрейлиной. Кроме того, его обрадует возможность увидеть жену, будь он проклят. Кэтрин приедет. И что тогда? Джон повернулся и захлопнул ставню с такой силой, что Нерак, который обеспокоенно наблюдал за ним, подскочил. Что ж, Кэтрин приедет, он увидит ее и исцелится. Ни одна женщина в мире не обладает той красотой и привлекательностью, которой он наделил Кэтрин в своих мечтах. Несомненно, она растолстела или, наоборот, стала тощей. Крестьянская кровь должна дать о себе знать с возрастом. Ее живость простолюдинки вызовет у него отвращение, как это было при их первой встрече в Виндзоре. Он ведь не выносит ничего грубого. Он увидит изъяны, шершавые обветренные руки, черную родинку на скуле, торопливую с придыханием манеру говорить, которая у нее иногда появлялась. Даже холодное спокойствие, с которым она принимала жизненные испытания, можно расценить как смешное манерничанье. Одним словом, он исцелится. «Я дам тебе подробные указания завтра», — сказал он Нераку и вышел из гардеробной в прихожую, где его нетерпеливо поджидала свита.